«А как это и откуда ты такого орла сына высидела?» Проводив Зину и Матрёну, Конст и Антип долго сидели вдвоем молча. У Конста голова шла кругом, так и тянула вдаль. Антип, кряхтя, приподнялся, взглянул на Консту раз, другой, рассмеялся дробным и хриплым старческим смехом и заковылял к своей бане. «Чего ты?» – крикнул ему вслед озадаченный Конста. Но старик не отвечал и, продолжая смеяться, исчез за поворотом аллеи. На завтра, когда Конста зашел в баню, дед по обыкновению сидел на крыльце. На лице у старика заиграл вчерашний смех. Консте почему-то эта улыбка не понравилась, он покраснел. «Черт его знает», — злился он про себя, выбирая из кучи хлама крепкий заступ. «Ишь, строит из себя полоумного, смеется, как кикимора. Или и впрямь старик выживает из ума, и на него порой находит одурь». Он выбрал вещь, какую хотел, и повернулся уйти. «Константин», — окликнул его Антип. «Я дедушка». «Что же, парень», — серьезно заговорил старик уже без улыбки, — «только и будет твоей удали, что на тары-бары бабьи растабары, или в самом деле побежишь?» «Побегу, дедушка». Конста молодецки тряхнул головою. «Беги, парень, беги», — Антип одобрительно закивал головою. «Ты малый золотой. Я, брат, да дурни не охоч, а тебя полюбил. Человека в тебе вижу, добра тебе желаю. Что киснуть в этом погребе, лес да болото, да тиранство? И люди-то все стали, как зверюги, в сраме и подлости рабской задохлись. Только и радости, что издеваться друг над другом. Сильный слабого пяткую давит, слабый сильному пятку лижет, а сам змеей извивается, норовит укусить, твари». «Гнесницы. А там, брат, степнина, море, орлы в поднебесье. Ветер-то по степи, жжжж, народ вольный, ласковый, удалой. Ни господ, ни рабов, все равные, всяк сам себе владыка. Таким, как ты, там рады. Были бы голова да руки, и золото в карманах забрякает». «Побегу, дедушка», — с увлечением прервал его Конста. Антип пожевал губами и устремил на молодого человека испытующий взгляд. «С барышней-то давно слюбился», — сказал он. Конста вспыхнул и растерялся. «Бог с тобой, дедушка, откуда ты взял такое?» «О!» – не без удивления отозвался Антип, продолжая держать его под своим проницательным взглядом. «А ведь я грешным делом, глядячи на ваши веселые шутки, думал, что вы в любви состоите». «Как можно, дедушка, что ты?» «А отчего же нельзя, дурашка?» Старик ждал, что ответит Конста, но Конста молчал и смотрел на него широко открытыми глазами. Как человек, пораженный тем, что незначай наткнулся на решение трудной-трудной задачи, до тех пор для него совсем темной. Слова Антипа гвоздем засели в голове Консты, и когда он впервые после этого разговора встретил Зину, она показалась ему совсем иною, невиданную. Раньше он чувствовал себя настолько удаленным от Зины, что ему и в голову не приходило рассматривать ее как женщину». Но лукавый вопрос Антипа открыл ему глаза, как открылись они у Адама и Евы, когда по совету змеи они отведали рокового яблока. Княжна Зинаида Радунская отошла вдаль, затуманилась, потускнела, а далеко впереди нее явилась воображение Консты, и всю ее заслонила просто Зина, красивая молодая девушка. И стала она люба Консте, и отуманила его голову страстным порывом до неизбежного выбора, или и она пусть любит, или пропадая голова, хоть на свете не жить». Все это было так, пока Конст оставался наедине с самим собою, но чуть зарождалась в нем решимость открыть Зине свою страсть. Княжна Радунская снова выплывала из туманной дали, заслоняла Зину, и малый падал духом. Скажешь ей, и она насмеется или рассердится, надругается, нажалуется, велит прогнать вон со двора, думал он. За неделю таких колебаний Конста совсем истомился. Зину он стал избегать, потому что почти не владел собою в ее присутствии. Злился, грубил матери, так что та изрекла приговор. Слава богу, пожаловал милостью. До сих пор одна бешеная была на руках, а теперь вся честная парочка. Об Антипе Конста не мог вспомнить без бешенства. «Словно дьявола в меня посадил. Колдун он, что ли?» Волновался он в бессонные весенние ночи, ворочаясь на жесткой постели. Однажды он нашел Зину одну в глухой глубине сада. Лежа на скамье под цветущую яблонью, она рыдала на голос, рыдала так, что все ее грузное тело колыхалось. «Что с вами, барышня? Господи, спаси! Кто вас изобидел?» – торопливо заговорил Конста, подходя к Зине. Зина подняла заплаканное лицо. «А то со мною», – с гневным страданием сказала она, – «что мочи моей больше нету. Если я еще здесь останусь, либо волкояр сожгу, либо сама удавлюсь вот на этой самой яблоне, как Матвей доезжачий. Все мне здесь постыло, провалиться бы и дому, и селу. Ох, зачем только мамаша родила меня девчонкой? Была бы я мальчиком, уж не заперли бы меня в четырех стенах. А кабы и заперли, сумела бы я найти свою волю. А девушка сама что может? Куда я пойду? Что знаю? Вот и терпи. Кто хочет, тот над тобой старший. Муфтелю кланяйся, липке кланяйся, да еще благодари, что пока не заставляет ручек у нее целовать».